Послушать «Дня солнца» издательство «Митарма» в Мьянме выпустило в свет отдельной книгой отчетной декларации о трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, с чем выступил высший руководитель Ким Чен Ын.